Глава 41. Острые рога. Загребая копытами землю, Танака бросился в лобовую атаку на ее оленя, как будто собирался сразить его одной пробивной силой своего лба. Шикаяма, естественно, выставил ему навстречу острые рога. Они воткнулись прямо в грудь, но, кажется, невероятно упертому барану до них не было никакого дела. Он продолжал наступать, уткнувшись бугристым лбом в чужую голову. «Что? Что мне делать?» — встревоженно спросила Аяка. «Как их остановить?» «Надо немного подождать», — спокойно ответила Арая. «Чего ждать?» «Пока маленький хозяин не потреплет барашку. Барашка старый быстро заднюю даст. Тогда мы и включимся». Она едва не взвизгнула, когда Шакаяма поднял воздух Танаку на рогах и отшвырнул в сторону. Но тот тут же вскочил на копыта и кинулся обратно в бой, фактически истекая собственной кровью. Не дал себя снова нанизать, а схватился руками за рога. Однако никакого превосходства в драке этот маневр ему не принес. Шакаяма тут же принялся пересчитывать кулаками его ребра. Так со вкусом вгонял костяшки в торс, что шалые брызги повсюду разлетались. Утробно взревев, Танака отступил и попытался снова с разгона протаранить лбом. Но во второй раз напоролся на рога, которые вошли глубже в тело. Один из отростков, видимо, угодил в пространство между ребрами и пробил ему легкое, потому как из сжатой пасти потянулась розовая слюна. «Вот теперь пора вмешиваться», — подытожил Арай и побежал в сторону бассейна, словно зная наперед, что должно произойти дальше. И тогда Шакаяма во второй раз поднял на рога и швырнул своего соперника, снеся его телом каменную клумбу. Кинул как раз к ногам все предугадавшего помощника. Аяка выскочила вперед широко раскинутыми руками и произнесла самые банальные слова. «Пожалуйста, хватит, остановись!» И он остановился. Ненадолго. А потом взял и пошел прямо на нее. Такое исполинское великолепие во всей красе. Следовало бы устрашиться, но вместо этого она замерла, очарованная его приближающейся фигурой. Шакаяма наклонился и потерся мордой о лицо Аяки. Потом потерся о шею, ключицы. Даже посягнул на грудь, нырнув в декольте рубашки, у которой из-за этого оторвалось несколько пуговиц. Впрочем, ей чудаковатая ласка даже понравилась. Волнительные, необычные ощущения. Сначала она не могла понять, что на него нашло. А потом до рассеянных мозгов дошло. Шакаяма ее метил. Пахучий фермент, вырабатывающийся в предглазничных железах у полувозрелых оленей, невозможно ничем смыть. Он намертво впитывается в кожу, в волосы. «Вот же!» Усмехнулась Аяка и, ласково обхватив его морду ладонями, отодвинула, чтобы шутливо спросить. «Что вы себе позволяете, Шакаяма?» Горячий язык лизнул ее щеку. А сильные руки подняли воздух и прижали к твердой груди, в которой мощными толчками билось сердце. «Подожди, а как же...» Она торопливо оглянулась на лежавшего на земле Танаку. Тот оставался в сознании, что-то недовольно кряхтел и чувствовал себя, очевидно, не лучшим образом. «Все в порядке, госпожа Ита, я тут позабочусь!» — крикнул вслед Имарая, присевший рядом с пострадавшим на корточке. «Да, старичок, хорошо тебя маленький хозяин потрепал». В доме Шакаяма поставил ее на ноги и скрылся в ванной комнате, из которой вернулся уже в человеческой форме. На его обнаженное тело теперь был накинут банный халат. Он встревоженно вглядывался в лицо Аяки, словно что-то ища на нем, ответы на невысказанные вопросы, повисшие между ними в воздухе. «Да, ты был прав», — улыбнулась она и, приступив к нему, нежно поцеловала в губы. «Твои волшебные рога заставили меня прозреть». «Но ты же влюбилась в меня раньше», — мелочно уточнил Шакаяма, приобнимая ее. «А ты в самом деле жадный». «И я очень жадный», — подтвердил он с очаровательной ухмылкой. «Должно быть, в прошлой жизни она спасла мир, раз в этой ей достался настолько потрясающий мужчина». Ее взгляд скользнул по окровавленным рогам. После того, когда первое впечатление поутихло, свисающие кусочки велюровой кожи стали выглядеть жутко. «Тебе не больно?» «Нет, но смотрится наверняка отталкивающе. Поможешь убрать?» Они переместились на кухню, где Аяка, вооруженная медицинскими ножницами и ваткой с перекисью водорода, аккуратно срезала бархатную кожу. Она постоянно отвлекалась и заглядывала Шакаями в лицо, проверяя, не сделал ли ему случайно больно. Но не видела ничего, кроме счастливой улыбки и безнадежно влюбленных глаз. «Они просто огромные!» Аяка потянула за очередной чулочек и подрезала его у самого основания. «Как ты теперь с ними жить будешь?» «Это ненадолго», — усмехнулся он. «В смысле? Но они отвалятся зимой», — продолжал говорить Шакаяма с какой-то странноватой интонацией. А увидев недоумение на ее лице, нахмурился и пояснил подробнее. «Рога — голая кость. Без кожи ее ничего не питает, поэтому она становится более хрупкой и сама отваливается. Так заложено нашей природой. Чем-то похоже на выпадение молочных зубов у детей. Ты этого не знала?» «Откуда мне знать такие подробности?» Смущенно буркнула она, тщательно проходясь уже розовой ваткой по окостеневшему отростку. «Обычно мужчины подпиливают их и не дают разрастаться коронам. Рогатых только в деревне можно увидеть, а я там нечастый гость». «Логично. Не подумала об этом». «А они всегда такие острые?» Подушечка пальца слегка надавила на самый кончик. «Зубы хищников острее». «Не уверена». Он положил руки ей на талию и притянул к себе, усаживая на колени. «Я их спилю». «Ты же говорил, они сами отвалятся». Аяка поёрзала, удобнее устраиваясь у него на ногах. «Я шутил». «Юмор однозначно не твоя сильная сторона». Угрюмо глянув, Шакаяма внезапно наклонился и куснул ее за плечо. Она в последнюю секунду успела отодвинуться, чтобы в глаз не воткнулся один из отростков роскошной короны. А уж испуганное сердечко в груди пропустило лишний удар. «Да, думаю, все-таки стоит их спилить», — пробормотала Аяка на грани обморока.